улыбнулся, это автопортрет, ведь ты — это я. Любое слово — это ответ, где ты — это я. И если ты невидим средь семи небес, то кто заметит меня? Мой квадрат не имеет углов, и добродетель как грех. Твои стихи лишены всех слов, и ненависть смех. Ты спишь по ночам со смертью своей, и ты счастливее всех. И ты всегда идешь позади, ведь ты господин. И как вода ты живешь внизу, но ты господин. И когда я был мал, ты учил меня своей дороге 21. Пепел, ты видишь только то, что есть. Твои глаза словно пепел, ты видишь только то, что есть. Я никогда не ловил луну в реке рукой, но я почти бы честь. А там в первом шоссе есть много лет, чего здесь нет. Здесь нет. Я был рад жить там, но сердце мое пахнет как Невский проспект.